Крепко стоял на посту, в руках держа автомат. Я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Они дружили долго-долго, шло время. Каждый был друг в друге уверен. Уже прошли годы, все стали умнее. Они повзрослели, они повзрослели. Один говорил, я за него порву всех. Но идеальности не хватало всем. Сначала всем исполнилось по 18 лет. Армия забрала год, изменились там все. Один друг ушел в конце ноября. Началась зима, все было уже не до сна. Эх, армия, армия, зачем рушить дружбу? Я и мои друзья попали в разные места. Я успел вернуться, было тяжко и трудно. Временами было просто делать нечего. Я думал о друзьях, чем они заняты. А думали ли вы в тот час обо мне? Я сомневаюсь. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Второго друга забрали через неделю после меня. Я ушел в середине июня 2010-го. Дни тянулись, медленно шло время. Сначала учебка, потом стало веселее. Попал во второту, для начала мне дали машину. Машина Урал. На второй день я ее разъебал. Что такое бедный УАЗик помял? Мне так не хватало друзей моих рядом. Сослуживцы, хорошие ребята. 26-й регион, всем привет! Всем привет, призыв 1.10. Вечерами сидел, подшивался и думал о том, как с друзьями катался. Как нам хорошо, на гражданке вместе было. Быстрее бы прошел год, чтоб мы увиделись. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Все прошли через это, повзрослели. Такие наши дни, такое наше время. И все равно я в своих друзьях уверен. Несмотря на время, оно уже потеряно. Я дорожу дружбой, боюсь потерять друга. Все остальное мелочи, мелочи жизни. Друзей не должно быть много, много их не может быть. Такие есть у меня. Думаю, это правильно, это армия. Проверка прочности дружбы. Я проверил и остался под впечатлением. Кто мне дорог, а кто клал на меня свысока, того забуду навсегда и никогда не вспомню. Мои друзья, вот что мне важно и нужно. Сейчас я жду, когда вернется лучший друг. Мы заживем по-новому, как раньше не жили. Будем гулять и кайфовать, и покорять вершины. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен. Когда стоял на посту, в руках держа автомат, я понимал, что друзья мои уже спят. Эх, армия, армия, ненужная, зачем забрала? Год ведь он нам был нужен.